Свадьба Хатко. Не меньше, чем победа Мэббета над Вайнотами, всколыхнуло людей предательство Хадне, дочери почтенных и богатых родителей. Встретить в тайге женщину, владеющую искусством стрельбы из лука, не такая уж великая редкость, но Хадне стреляла в своих, убивала родичей, которые пришли ее выручить и отомстить за нее. Это предательство было неслыханным, невиданным от века и оттого почти невероятным. Люди говорили о страхе похищенной девушки перед Мэббетом, о внезапно вспыхнувшей любви к его сыну, о давней обиде, затаенной на родителей и род, о колдовстве свекрови, о подкупе, о природной подлости женщин. В каждом из этих мнений содержалась щепоть правды, разве что колдовством свекрови следовало считать ее доброту, не ждущую ответа, а внезапно вспыхнувшей любовью к Хатко смирение перед неотвратимостью замужества. Но главная причина оказалась куда проще, чем все предыдущие. Хадне была беременна. С этой тяжестью в животе, еще очень малой, почти незаметной, она пускала стрелы, спрятавшись в ветвях лиственницы. Мэббета удивляло то, что она делала это, как вполне обычную работу. Женщина-пурги не показала ни малейшей жалости к убитым родичам. Рана свекрови озаботила ее куда больше. Хадне ухаживала за ней самозабвенно, взяв на себя все заботы по дому. Ядне узнала первой о том, что невестка тяжела. Хадне сама ей сказала. Потом об этом проведал Мэббет. И последним — Хатко. Тогда-то и разрешилась загадка, занимавшая любимца Божьего все последние дни. Почему так неожиданно исчез тот полуобморок, и девушка, походившая на существо, из которого вынули душу, вдруг ожила, заговорила, вошла в жизнь чужой семьи и сама напросилась воевать? Слезы, что текли из ее глаз при виде стариков, посланников рода Вайнота, были последние слезы. Хадне переступала через порог, отделявший ее новую жизнь от прежней, в которую она уже никогда не вернется. В тот момент об этом знала только она одна и была готова принять все, что пошлет ей судьба. Судьба посылала предательство и братоубийство. Хадне приняла их с готовностью и сама настояла на том, чтобы Мэббет убедился в ее умении владеть луком. Может быть, ее мучила совесть? Но утроба оказалась сильнее совести. Оживленная в чужом становище, утроба неумолимо говорила Хадне, что она уже не из рода Вайнота, и нет такого правила и закона, которые могли бы доказать женщине Пурги, что она поступает плохо, совершает такое, чего уже ничем не искупить. Хадне была права. Как права волчица, готовая вцепиться в глотку всякому, кто приблизится к ее попискивающему логову, будь то единоутробный брат или сам вожак стаи. И хотя ее так называемое логово пока не издавало ни звука, Хадне жила звериной правотой женщины и находила в том и силы, и правду, и все то, что принято превозносить среди людей. Как и когда Хатко вошел к невесте и сделал ее, пусть не по закону и без обряда, своей женой, Мэббет и Ядне могли только догадываться. Сына они не спрашивали, успокаиваясь тем, что рано или поздно это должно было произойти. Весть о предстоящих родах оживила жену любимца Божьего, но Хатко стал молчалив и мрачен. Все чаще он стремился из дома. Обычно говорил, что идет на охоту, и в самом деле приносил добычу, но иногда возвращался с парой рябчиков, которых, по всему видно, подстрелил просто так по пути. В последние дни он являлся домой с пустыми руками, избегал встреч с Хадной и родителями. Было видно, что сердце Хадко точит червь. «Почему ты мрачен?» — спрашивала мать. «Охота плохая». «Ты не рад, что у тебя есть красивая жена, и она беременна?» «Рад», — сухо отвечал наследник любимца Божьего, и, чтобы уйти от разговора, тут же выискивал себе какое-нибудь дело, желательно подальше от становища. Хадко взял Хадна силой и злом. На следующий же день после того, как она оказалась в их становище, Мебет велел поселить краденую в малом чуме, и когда сам он ушел в тайгу, а мать отлучилась в лес нарубить дров, Хадко, затаивший за починкой нарт, решительно подошел к чуму, откинул полог и переступил через порог. Хадна сидела на шкурах за очагом, опустив голову и сжав пальцы в маленькие крепкие кулаки. Он почти не видел ее лица, скрытого за пологом тяжелых волос, обрезанных по плечи. Все же на какое-то мгновение Хадко заметил красоту невесты, и сердце его заколотилось от злобы. Одним рывком он бросился на Хадну, зажал ей рот. Из леса доносились приглушенные хлопки топора, однако Хадко не думал о том, что мать может вернуться. Он ждал, когда Хадна закричит, начнет вырываться или хотя бы укусит его руку, но под ладонью он чувствовал только сжатые губы. Хадна молчала и не двигалась, губы под ладонью стали мягче, и Хадко начал рвать малицу Хадны. Топор матери все стучал, когда сын Мебета сделал то, зачем пришел. Хадна натянула одежду, перевернулась на живот и положила лицо на кулаки, которые так и не разжала. Хадко вышел и продолжил починку нарт. Он ни о чем не думал, но чувствовал, как сердце наливается теплом и слегка покалывает от насытившейся мести. Неостывшее горе, внезапная ненависть к отцу и мерзостная дочь Пяка были причиной того, что произошло в чуме. Хадко ничуть не жалел о сделанном. В тот день, когда отец, нашутившись над дураком Махако, показал сыну живой подарок, Хадко тут же решил, что этот подарок для мести. Возможно, боги проявили милосердие, устроив все так, как случилось. Страшные видения разрывали голову Хадко. Горящие чумы пяков оголяют остовы и падают, разбросанные по становищу камни очага, опреченно шипят в снегу, собаки со стрелами в боках скулят и трясут отмирающими лапами, обезумевшие олени убегают в лес. Старый пяк скрючился жирным червем, из его спины торчит лезвие пальмы, прошедшей сквозь мясо и кости. И дочь пяка, Хадко лишь потом узнал ее имя, Мядуна, рожденная в гостях, извиваясь, уползает от него. Ужас в ее глазах приятен ему, и предчувствие справедливого дела казни женщины, кощунственно, оскорбительно отвергнувшей его, Хадко, сумасшедшую любовь, душит сомнения и дает бодрость телу. Хадко плюет в лицо Мядуне. Он постоянно напоминал себе, плюнуть надо обязательно. Смеется так же легко и заливисто, как смеялась она, и поднимает железо над ее головой. Возможно, видения стали бы явью. Но все привело к войне с войнотами и к тому, что Хадна перестала удаляться в чум, где женщинам положено проводить дни своей ежемесячной нечистоты, чем и вызвало первое подозрение свекрови. Однако месть, насытившись, удалилась, и следом пришла другая напасть, страшнее прежней. Хатко придавила вина. Она мучила его также неотступно, сделала вялым, раздражительным, невидимо и сильно отталкивала от людей, от разговоров и дел. Хуже всего оказалось то, что Хадна не выказывала ни обиды, ни злости, ни слез. Она не сторонилась невольного мужа, но и не шла к нему. И Хатко мучился, и, мучаясь, надеялся, что она сама первая скажет ему хоть слово, любое, самое простое, даже ненужное, попросит принести воды или унять расшумевшихся собак. Он искал себе дело в становище и делал ненужное, проверял узлы на нартах, завязанные намертво, делал женскую работу, носил хворост и рубил дрова. Он до последнего надеялся, что Хадне позовет его есть. И пускай не будет в ее словах приветливости, пусть будут только слова. Но к еде звала мать и ворчала, что вечно он заставляет себя ждать. Им уже стелили вместе. Хадна не показывала ни страха, ни отвращения. Она просто отворачивалась, засыпала и спала безмятежно. Хатко погружался в сон краткими провалами и вставал задолго до рассвета. Руки его, сильные, способные к настоящей войне и великой охоте, омертвляла робость. Он стыдился своих рук, стыдился всего себя. Он ни разу не прикоснулся к Хадне, даже к одеждам ее. Отчаяние разбудило его язык, когда он сказал посланникам войнотов, что не отдаст невесту, и велел им убираться. Сын Мебета надеялся, что само это отчаяние и храбрость, которую он наверняка проявит в войне, спасут и хоть немного обелят его. Однако ни война, ни победа ничего не изменили. В отчаянности Хадне превосходила Хатко. Человек Пурги понимал это. Он чувствовал, как гибнет его душа, и если оставить все на волю времени, погибнет он сам. Через месяц после войны Хатко исчез, а вместе с ним ездовой олень, нарты и войпель. Мебет в тот день еще не вернулся с большой охоты. «Куда уехал твой муж?» — спросила Ядна невестку. «Он не говорил мне». «И нарты взял», — сама себе проговорила мать. «Зачем ему большие нарты?» Хадне вздохнула полной грудью и блаженно потянулась. «Наверное, хочет набить много маленьких птичек». Слова невестки не понравились Ядне, но она промолчала, лишь заметила про себя. Ту угловатую, до немоты перепуганную куколку можно забыть совсем. Пришла женщина. Днем при высоком солнце вернулся Мебет и тоже спрашивал о сыне. Ответ жены встретил спокойно, как и все другие ответы, которые ему доводилось слышать. Он устал. Устали собаки и олени. В нартах под жесткой, пахнущей кровью шкурой, плотными кряжами лежало разрубленное мясо Сахатова. Несмотря на усталость, Мебет начал перетаскивать огромные куски в лабаз, который находился на небольшом отдалении от становища. Последний кусок любимец Божий принес обратно. «Это в котел», — сказал женщинам. «В лабазе места нет. Какая надобность в новой охоте?» Ту зиму семья Мебета прожила, ни разу не задумавшись о еде и не испытывая нужды ни в чем. Однако то, ради чего Хатко исчез так неожиданно и тайно, было больше, чем охота. Наследник любимца Божьего ехал за подвигом. подвиг спасет его душу, саму жизнь и прекратит мучение. С этой страстью он тиранил хореем оленьей спины и гнал упряжку, сам толком не зная куда. И когда олени, не желая умирать от бега, встали, мысли хлынули в голову сына Мебета. Они не были печальны, эти мысли. Хатко не был знатоком женских душ не только по причине молодости. Для людей тайги женская душа — предмет менее интересный, чем новые волосяные петли. Но все же одно нехитрое знание у него было. Женщину сломит подарок. Ему же, Хатко, нужен дар, равный чуду. Он должен добыть чудо, нечто невиданное, неслыханное, то, от чего сердце Хадны растает, как пригоршня снега в кипящем котле, и от вины не останется даже памяти. На самом деле человек Пурги не думал. Он мечтал. Когда он сам осознал это, мечты превратились в мысли, и сын Мебета растерялся, чувствуя, как возвращается тоска. Он вдруг понял, что не совсем знает, каким должно быть это чудо. Хадна не прельстится горами дичи. Можно наставить петели в стойбищах других родов, выменять добычу на расшитую одежду и украшения из желтого железа. Но весенние меха некрасивы и ценятся низко. Если соболи и лисы стаями пойдут в его петли, все равно он не купит чудо на их блеклые клочковатые шкурки. Да и не всякое становище богато красивыми вещами и расшитой одеждой. Там же, где есть и то, и другое, возможно, придется убивать или, что еще хуже, красть. А Хатко не хочет этого. Подарок должен быть чист. Четверо, несчастный человек, олени и собака, стояли посреди тайги и не двигались с места. Солнце взошло высоко. Насколько высоко позволено ему восходить на исходе зимы. Воздух был прозрачен, и ветер молчал. Тишина застыла, и только следы какого-то непонятного движения опускались на землю едва уловимым отзвуком. Вокруг не было никого, только тайга. И Хатко решил отдаться ее власти, подчиниться ее воле. Больше ему ничего не оставалось. Он не жалел о своей опрометчивости. Он разгрузил нарты и принялся сооружать временное стойбище. Потратив на эту работу немного времени, Хатко и Войпель отправились на охоту. Только ради того, чтобы добыть еды на завтрашний день. На сегодняшний вечер имелся запас. Хоть и невеликой, легкомысленно невеликой. До заката Хатко добыл двух тетерок, одну оставил для Войпеля, другую спрятал в нарты для себя. Утром началась работа. Наследник Мебета расставлял петли, искал следы, выслеживал зверя, возвращался в становище и со следующим восходом начинал то же самое. Так продолжалось изо дня в день. Трижды Хатко нападал на след Сахатова, но не стал гнать. Слишком давний был след, да и лось не та добыча, которая нужна человеку Пурги. С каждым закатом мрачнело его сердце. Тайга словно дразнила его, но чтобы сполна насладиться своей печалью, не давала умереть с голоду и подбрасывала подачки. Однажды в петле запуталась облезлая жалкая лиса, а вскоре Войпель притащил в пасти живого зайца. Тайга посылала малых птиц, их тушки, вздетые на рожны, каждый вечер шипели над огнем. Тайга молчала. Несколько раз Хатка менял становище. Подтаявший на поверхности снег за ночь затвердевал ледяной, ранящей коркой. И потому олени дочисто обгладывали кору на деревьях вокруг походного чума. Все реже в огромных небесных глазах войпеля виднелись радость и гроза. Иногда Хатко, разглядывая подаренный отцом кривой нож, вспоминал ту великую охоту, предпринятую ради Колыма, и думал о превратности удачи. Он размышлял о том, что во всякой добыче есть не только сила и навык. В добыче есть милость тех, кто правит всем живым. Его отец верил лишь в себя и ни в какой другой вере не нуждался. Но таких, как отец, больше нет. Так же, как нет более глубокой западни, чем та, в которую попал он, сын Мэбета. Всем другим людям на свете сейчас лучше и проще, чем ему. Пока не было рядом отца, Хатко испытывал сильное желание поступить, как поступают другие люди. Они приносят жертвы, говорят какие-то слова, собираясь на охоту. Они делают так же, когда в их жизни случается что-то очень важное. Но человек Пурги не знал нужных слов, не знал, как приносить жертвы. Отец ничему не учил его, а то, что сам Хатко очень давно видел у других людей, было почти забыто. Иногда ему казалось, что подступавшее временами ощущение бессилия происходит именно от этой бессловесности. Ночами он смотрел на звезды, на большое размазанное по небу белое пятно и вспоминал, как мать рассказывала ему. Давным-давно люди всех племен и родов, что были в тайге, гнали зверя, загнали на небо, и уже нет им пути на землю, а они все гонят и гонят, и так будет всегда. И зверь тот был чудесный. Таких уже нет в срединном мире. До ломоты в шее Хатко вглядывался в небесное пятно, пытаясь различить в нем людей и зверя, и сам не заметил, как зашевелились его губы и зашептали что-то неправильное, человеческое. «Эй, вы, кто там есть на небе? Пошлите мне зверя! Пошлите мне зверя! Будьте добрыми людьми! Мне очень надо зверя! Вы, люди на небе, помогите мне! Дайте мне зверя, я отблагодарю вас! Я буду смотреть в небо и благодарить вас каждую ночь. Будьте добрыми ко мне, люди на небе, пошлите мне зверя для моей хадны, дайте зверя, или я умру от горя, люди на небе, слышите меня? Будьте добрыми, пошлите мне зверя!» Он смотрел, шептал, и белое пятно, и все яркие звезды вокруг него искрились и исчезали. Утром Хатко откочевал наполовину малой ходьбы от прежнего стойбища. Войпель ушел далеко вперед, но в полдень вернулся. Он бежал во всю силу с огнем охоты в глазах. Хатко понял. Великий пес нашел берлогу, носом отыскал из тьмы запахов тот единственный теплый дух, что выходит через маленькую, почти незаметную дыру в сугробе. Сын Мэбета устремился за войпелем. Он никогда не ходил на медведя, тем более один. Еще до конца не понимая, что произошло с ним, Хатко испытывал восторг и благоговение перед теми неизвестными людьми на небе, которых он просил вчера о звере. Не молился, а просил, как дошедший до крайности бедняк выпрашивает у чужого человека немного на жизнь, и чужой человек ему не отказывает. Небесные люди услышали наследника Божьего любимца и на другое же утро послали ему возможность испытать удачу. После долгих, тягучих дней, когда тайга мытарила Хатко, измываясь над его терпением, насмехалась над горем, найденное войпелем берлога, казалось чудом. Медведь, добытый одиноким охотником, пусть даже отощавший, заморенный весенний медведь — это дар, это подвиг. Хатко добудет зверя, преподнесет Хадна его шкуру, когти, голову на большом блюде из белого железа, и страдание его уйдет. Вина простится. Человек Пурги станет героем, а у героя не может быть вины. Хатко добудет зверя. Или сам достанется ему. Так он думал под пение лыж. Войпель, сколь грозный, столь и мудрый, был его проводником. Он показал хозяину, что логово близко. Это был холм, из которого едва заметно вылетали клочки пара. Хатко сделал так, как учил его отец. Срубил долговязую молодую сосну, очистил ее от ветвей и заострил. Этим жалом он должен разбудить зверя, и, дождавшись, когда ярость выбросит его из берлоги, встретить железом пальмы. Кровь стучала в висках. Страха не было. Войпель обнюхивал со всех сторон сугроб, будто желая еще раз убедиться, что зверь, которого послала им удача, там, на месте. Он спит и не думает о том, что скоро ждет его. Пес уже не буйствовал. Память о множестве подобных охот со старым хозяином превратила его в безотказную волю. Он терпеливо ждал, когда сын Мебета закончит свою работу и приготовится сам. Наконец показался Хатко с пальмой и длинной сосновой пикой. Там, где должен быть вход в логово, он расчистил небольшую площадку, притоптал снег и положил рядом с собой пальму, чтобы мгновенно схватить оружие в момент, когда медведь вырвется наружу и распахнет свои смертельные объятия. Поединок с разбуженным медведем — это одно движение. Если оно окажется неверным или запоздалым, никаких других движений охотник уже не сможет сделать. Хатко сделал короткий жадный вдох и долгий выдох. Войпель стоял поблизости и, казалось, совсем не дышал. Человек Пурги взял лисину, несколько раз ткнул в сугроб, потом подошел ближе, ткнул еще и дерево, провалившись в пустоту. И дерево уперлось во что-то твердое. Но руками охотник чувствовал, что это не тело зверя. Он видел развороченные берлоги и знал, что это не чум, где все на виду. Прежде чем вслепую добраться до зверя, рогатина не раз уткнется в камень, землю, корни дерева. Хатко неистово орудовал лисиной, но его руки не чувствовали мягкого упора. Пролетела мысль, не ошибся ли он, приняв едва видимые белые клочки за дыхание спящего зверя. Но мысль ушла. Ведь Войпель обмануться не мог. Наконец почувствовала рука то, другое. Не дерево, не камень, не мерзлую землю. Примерившись, чтобы попасть в то же место, Хатко сделал несколько шагов назад перед ударом и после короткого упругого разбега ткнул и замер, вслушиваясь в пустоту логова. Логово молчало. Он отошел, приготовившись к следующему удару, и тут увидел — исчез Войпель. Через мгновение Хатко не успел даже удивиться. Его пес разразился лаем. И то был лай угрозы, каким он встречал врага. Вопль смолк, и в этот краткий промежуток молчания до слуха охотника долетел звук, от которого он почти отвык и менее всего ожидал услышать здесь, в глубине тайги. Человеческий голос. Хатко не мог разобрать слова, а это были именно слова, но понял, что это говорит не один человек. Снова залаял вопль, и сын Мебета не услышал шершавого короткого взвизга тетивы. Стрела со звоном вонзилась в дерево неподалеку от него. Логово молчало. Обернувшись, увидел Хатка. На возвышенности показался человек, потом другой, и за ними еще трое. Люди были вооружены. Двое держали длинные лисины, такие же, как сделал он сам. Те люди шли убивать медведя. Они находились на расстоянии половины выстрела. Их голоса хорошо слышались в спокойном легком воздухе. Но все же люди решили подойти ближе, наверное, хотели лучше видеть того, кто опередил их. Они были удивлены не меньше, чем Хатко. Их луки не заставили замолчать Войпеля, который лаял все яростнее. Однако пес не бросался на пришельцев. Он чуял войну и ждал, что предпримет хозяин. Один из людей подался чуть вперед, и Хатко услышал его слова. «Это наши угодья. Назови себя, чтобы мы знали, кто ты такой». Хатко молчал. Он хорошо различал лица людей, незнакомые лица. Он знал, что нарушил закон. «Почему ты молчишь?» — спросил человек. «Мы ивши». Это были лесные люди из того самого рода, который задолго до рождения Хатко испытал позор от его отца. Они говорили немного иначе, чуть шепелявили. Это считалось их родовым признаком. Встреча почти полностью повторяла ту, давнюю. Также были ивши. Их пятеро. Только вместо оленя — медведь. А вместо любимца Божьего — его сын. «Ты можешь молчать и дальше», — продолжал человек. «Без твоего ответа понятно, что ты негодяй и вор. Мы можем убить тебя и твоего пса прямо сейчас, не сходя с этого места». Мужество, которое Хатко собрал в себе и приготовил для убийства зверя, теперь должно было обратиться на этих людей. Он понимал свое положение. Первая стрела была послана только ради того, чтобы отвлечь Хатка от его преступного занятия, охоты в чужих угодьях. Тот человек не лгал. Они могли убить его на месте. «Я Хатка, сын Мебета из рода Вела». Ответ последовал не сразу, чему наследник любимца Божьего не удивился. Слава его всесильного отца проникала повсюду. Что же касается ившей, то эта слава была их давним стыдом. «Сын Мебета?» — удивленно и почти радостно крикнул человек. «Какая удача нам! По делам ты похож на своего отца, а лицом вроде не очень. Подожди, мы не станем убивать тебя прямо сейчас. Мы хотим рассмотреть тебя поближе». Все пятеро, заправив луки за спины, начали спускаться с возвышенности. С их первым шагом замолчал Войпель и со всех ног ринулся к хозяину. Он знал, где должен находиться в момент наивысшей опасности, и встал в нескольких шагах от Хатко. Ивши приближались, спокойствием своим показывая, что жизнь человека и его пса только в их руках. Хуже всего было то, что лук Хатко остался в нартах. Он оставил его нарочно, чтобы в том единственном движении, которое есть поединок с медведем, ему не могла помешать ни одна вещь. Упряжка же находилась в нескольких сотнях шагов от места охоты. Запряженных оленей Хатко крепко привязал к дереву. Войпель уже не лаял, только перекатывал рык в утробе. Ивши приближались. Человек Пурги видел улыбки на их лицах и начал пятиться. «Ты собираешься бежать? Не хочешь поговорить с нами?» Смеясь, говорил все тот же человек. Смеялись и его товарищи. Хатко нисколько не задел этот оскорбительный смех. Ему был нужен лук, иначе он и Войпель умрут тут же на месте. Он уже не думал об охоте. Сын Мебета отбросил лисину и поднял пальму. Железо в его руках стерло улыбки с лиц ившей. Двое из них потянулись к лукам за спинами, но, видимо, чтобы не терять достоинства, делали это не спеша. В том была их ошибка. С силой падающего камня бросился Войпель, нашедшего впереди ивша, сшиб его с ног и одним движением порвал лицо, которое еще мгновение назад улыбалось в предвкушении позора сына Мебета. Следом бросился Хатко, ударил одного из ившей пальмой по голове, и, несмотря на то, что удар оказался неудачным, плашмя, оглушенный противник упал. Трое, вооруженные только луками и длинными ножами, отскочили в сторону и приготовились стрелять, но прежде чем стрелы коснулись тетивы, к врагам бросился Войпель, а следом его хозяин. Человек с разорванным лицом вопил от боли. Хатко сцепился с одним из стрелков, стремясь выбить оружие из его рук и вздеть его на пальму. Но все же это была неравная война. Стрела засела в спине Войпеля. Он бился, истекая кровью, и Хатко не заметил, как оказался на снегу лицом вниз, придавленный врагом. Лезвие ножа застыло на его глотке. Брошенный в снег сын Мебета ничего не видел. Человек на его спине дышал громко и зло. «Пса добей!» — крикнул он кому-то. «Сейчас! Тетиву порвал, выродок! Пальму возьми, пальмой добей!» Ответа не было. Где-то совсем рядом сипло, но все еще грозно залаял Войпель. «Моей пальмой добей!» — опять раздалось сверху. «Или боишься?» «Замолчи!» Захрустели шаги. Яростным лаем Войпель отогнал свою смерть. «Тетиву порвал, проклятый пес!» Тот, кто сидел на спине Хатко, засмеялся. Человек без лица уже не кричал. Он выл негромко и страшно. Что делали трое других, сын Мебета не знал. Он удивлялся, что мысль о скорой гибели не тревожит его, и ждал, когда его перевернут на спину. Рев, сначала глухой, доносившийся будто из-под земли, становился все громче. «Берлога здесь!» — раздался крик. Только сейчас ивши увидели, что схватка происходила совсем рядом со спящим зверем, но это уже ничего не значило для них. Рев нарастал и близился к поверхности. Внезапно исчез нож, и спина Хатко почувствовала легкость. Он перевернулся на спину и увидел, как сугроб ожил, задвигался большими кусками плотного снега и взорвался облаком обледенелой пыли. Зверь лохматым валуном выкатился из логова, мордой пробуравил снег и, поднявшись на задних лапах, потряс тайгу голосом исполинского гнева. Человек без лица в последний раз помог своим родичам. Медведь набросился на него, и пока рвал когтями размякшую плоть, вымещая ярость, четверо ившей бежали по тому же пути, которым пришли. И Хатко бежал. Не успев понять, как ноги сами подняли и понесли его вниз по склону. Он остановился, когда добежал до нарт. Медвежий рев оглашал тайгу, и олени рвали упряжь. Хатко схватил рога обеими руками и держал крепко и долго, пока власть руки хозяина не приглушила страх. Скоро показался Войпель. В спине пса засела черноперая стрела. Хатко вспомнил. На месте побоища он оставил пальму с широким длинным лезвием из светлого железа, ту, которую подарил ему отец после великой охоты. Предательская пустота рук напомнила ему о заветном оружии. Человек пурги опустился в снег. Медвежий рев доносился до него. Зверь пел победную песню вслед убегающим людям. Через немного времени он пробудился бы сам, и целый месяц, а то и больше, отощавший от спячки, бродил бы по склонам, мучаясь голодом, дожидаясь, когда проснется тайга и даст ему клок молодой травы или пошлет хоть какую-то добычу, такую же ослабшую, как и он сам. Но судьба повернулась светлой своей стороной к зверю, поднятому раньше срока. Люди, которые шли его убивать, сберегли его от мучений весеннего голода и, может быть, спасли его жизнь, оставив запас мяса. Хатко думал об этом, и мысли его были ясны, как ясны мысли у обреченного. Тайга разносила рев, и он становился все громче. Ярость и радость распаляли зверя, прогоняли остатки сна. Он уже больше не уснет. Он ожил и будет жить. Он не погибнет, как гибнут его собратья, не нашедшие осенью хорошего корма и логова, или поднятые перед наступлением великой стужи. Весну встретят их кости. Ждать, чтобы вернуться за пальмой, не имело смысла. Предчувствие смеяния и позора, которым подвергнет его отец после возвращения в становище, если это возвращение сбудется, не тревожили душу Хатко, так же, как не заботило его то, что скажет Хадне. Он удивлялся своему спокойствию. Сын Мебета был молод и не знал, так душа собирает силу перед будущими муками. Войпель лежал на снегу. Он уже не мог стоять. Хатко подошел к псу и, не опасаясь его клыков, одним рывком вытащил стрелу из спины. Пес не подал голоса, лишь вздохнул тяжело. Оба они, Хатко и Войпель, упали в нарты и начали спускаться вниз. Вчера, глядя на белое пятно в небе, Хатко еще не знал, что научился молиться. Вечером следующего дня он научился проклинать. Сын Мебета проклинал людей всех родов и племен тайги, загнавших зверя на небо, за то, что они насмеялись над ним и над его несчастьем. Проклятие его было таким же неистовым, как молитва. Небо молчало, и чем страшнее были слова, тем яснее становилась бездонная чернота над головой, тем ярче блистали звезды, и в белом пятне все более отчетливо проступали очертания человеческих рук, ног, оружия и тела огромного, невиданного зверя. Хатко слал проклятие небу, и небо оживало для него. И он сам ожил для неба, Потому и не закончилась история сына Мебета здесь же, в чужих землях Ившей. Тайга послала ему чудо. На обратном пути Хатко решил проверить петли, расставленные несколько дней назад. Хотя и не ждал доброй добычи, не желал продолжения этой бесславной охоты. Он просто хотел есть и надеялся, что ловушки пошлют ему птицу, зайца или какую-нибудь другую глупую зверушку, ибо только очень глупый зверь может попасть в петлю человека, над которым надсмеялось небо. Ни птиц, ни зайцев не нашел Хатко в своих петлях. Только одна петля, поставленная от подступавшего безнадежья, наскоро и небрежно подарила ему соболя. Однако лишь соболя. Тот соболь был белым. Такого вот уже много поколений вниз не видывали люди тайги и говорили о нем, как о чуде. Мертвый соболь будто спал. Ни вокруг петли, ни на самом звере не осталось следов предсмертной борьбы. Род Войнота, из которого происходила Хадне, имел обычай пришивать кверху своих малец песцовые шкуры, отчего прозвали их белошеями. По белизне и густоте меха судили о знатности семьи и удаче охотника. Зимний, сверкающий, тяжелый песец — примета лучших. Таковых немного. Хадне будет носить на своих плечах не песца, белого соболя. Другой такой, как женщина Пурги, среди людей нет и не будет никогда. Мебет не знал о чудесной добыче сына. Его возвращение с многодневной охоты он принял за поражение, потому что вернулся Хатко со следами побоев на лице, пустыми нартами и полуживым псом. «Где пальма?» «В тайге», — ровно ответил Хатко. Ни слова в свое оправдание он не сказал. «Росомаха». Мебет видел страдания сына и за эти страдания презирал его. «Что? Не ласково с тобой, жена?» Хатко молчал. «Росомаха», — повторил Мебет и ушел. Заветный соболь согревал грудь Хатко под малицей. Там он прятал свою добычу, свою последнюю возможность спастись. Он понимал, что сейчас ему предстоит сделать шаг, от которого зависит все, и рассчитывал его как поединок со зверем, состоящий из одного движения. Лучше всего было бы отдать Хадне подарок так, чтобы никто не видел, чтобы она вышла к людям другой, с чудом, лежащим на ее плечах. Тогда и отец, и мать увидят, кто он есть, Хатко. Хадне была здесь, совсем рядом. Занималась работой, предназначенной женщине. Несколько раз она выходила из чума, чтобы принести дров. О чем-то говорила с Ядне. Когда Хатко после многих дней отсутствия появился дома, мать устало выговаривала ему за то, что пропал он, не сказавши никому. Жена поклонилась ему при встрече, но сделала это, как понял Хатко, лишь ради того, чтобы ее равнодушие не бросалось в глаза. Хадне вышла из чума с большим туесом для воды. Она собиралась идти к реке, но зачем-то ходила за чум, суетилась и медлила. Человеку Пурги показалось вдруг, что медлит она, потому что чего-то ждет от него, и нужно собрать силы, сдвинуть себя с места, сделать этот шаг. Она уже спускалась к берегу, и сын Мэббета, усилием заставив повиноваться, будто приросшие к земле ноги, пошел за женой. Их разделяло не более нескольких десятков шагов, когда Хадне скрылась в белой прибрежной низине. На мгновение Хадка потерял ее из вида, и вдруг сомнения, как чужие собаки, набросились на него и начали рвать. А может, бесплотные послали белого соболя в его петлю ради новой насмешки, еще одной шутки над человеком? Если у Хадны хватило отчаянности стрелять в родичей, его хватит и на то, чтобы презрением ответить на его дар. Но хуже, если она примет его, и это вызовет удивление близких и зависть иных, но для него, Хатко, она оставит все то же бесстрастие, спокойную нелюбовь и торжествующее непрощение. Она превратит чудо в обычную, пусть и красивую, вещь. У нее есть власть сделать так. Хатко стало страшно. Он остановился. Так человек, оступившийся на болоте, останавливается и замирает, чтобы почувствовать, как оседает в трясину. Но у него хватило сил сделать рывок. Он поднялся и, рвавшие его злобные мысли, разметал по сторонам. Он бежал к реке. Она была недалеко от берега. Смерзшееся ледяное крошево закупорила прорубь, и Хадна разбивала его короткой рогатиной с железным наконечником. Хатко подбежал к жене и остановился в нескольких шагах, тяжело дыша от бега и волнения. Хадне занималась своим делом, она даже не обернулась на его шаги. «Хадне!» — позвал он. Она не ответила. «Хадне!» крикнул он со всей силой. От крика что-то вздрогнуло в тайге, и черные птицы поднялись с деревьев. Женщина Пурги обернулась. Хатко подошел к ней. Близко, горячими трясущимися руками расстегнул ворот малицы. Достал соболя. «Дай мне твои руки!» «Дай мне твои руки!» Хадна развернула свои маленькие раскрасневшиеся ладони. Хатко положил на них соболя. «Это тебе! Это я добыл для тебя!» Хатко не знал, что надо говорить. Слова казались пустым ветром. Божественный мех сверкал в ладонях Хадны. Она смотрела на него. Она молчала. «Прости меня», — сказал Хатко. Вскинулся черный полог, и сын Мэббета впервые увидел ее лицо так близко, но не успел понять, что говорило это лицо. Хадне развернулась всем телом и бросила. Белый соболь взлетел с ее рук в небо, упал на середину русла, и черная птица, одна из тех, что кружили над рекой, скользнула по снегу и скрылась, унося в когтях сверкающее чудо. Хадне схватила рогатину, и ледяное железо ожгло горло Хатко. Теперь он ясно видел ее лицо. Так ясно, как никогда за все эти тягостные дни. Губы ее дрожали. Слезы катились по скулам. Черные сверкающие глаза стали огромны. Так бушевало в ней и рвалось из переполненного сердца все пережитое и придавленное гордостью. Ее душа разрывалась от злобы, обиды, от щемящей жалости к себе. За те несколько мгновений, что Хадне стояла, нацелив железо в горло невольного мужа, жизнь, прожитая ею до этого дня, отделилась от тела и спала, как высохшая кожа. Время тяжелым вздохом пронеслось над ними. «Ты сильный! Ты сильнее отца!» — сказала она тихо. Ее ладони ослабли. Рогатина выскользнула и упала в снег. Хатко ничего не сказал в ответ. Он не понимал ее слов. Он не мог ни понимать, ни видеть, какая-то сила несла их обоих по заснеженному льду под укрытие береговой возвышенности. Так Хадне из рода Вайнота стала истинной женой Хатко, сына Мебета.